Глава 19. Полуфинал 2. Что могло случиться с Таней? Почему просит замену? Вопрос стучал у меня в голове, как дятел. Другой, не менее важный вопрос уже выбрался из головы и липким холодным потом тусовался в подмышках. Само собой, в игре я этого чувствовать не мог, но то ли испуганный мозг дорисовывал картинку, то ли я так сильно вспотел в капсуле, что это ощущалось даже сквозь виртуальную пелену. Мы проигрывали, и я не знал, как исправить ситуацию. Оставалось гнуть нашу линию, надеясь на ошибку соперника или гениально созданную комбинацию с нашей стороны. Кадровые проблемы возникали одна за другой. Мало того, что со скамейки особо и выпускать некого, два новичка и так вышли в основе с первых минут. Так еще и Таня. Какой может быть причина, что она бросает команду в самый ответственный момент? У нее умер кто-то? Квартира горит? Это все не оправдание. Даже если бы ко мне в квартиру залезли воры и пытались утащить капсулу, то им бы пришлось сделать это со мной внутри. Я бы сердился на Таню еще сильнее, но нужно было возвращаться мыслями в игру. И вот мы опять шли вперед. Пропущенные голы давили грузом ответственности, позором, обидой. Я не чувствовал в себе куража. Уверен, то же самое творилось и с ребятами. Киллер слишком долго возился с мячом в центре и лишь чудом успел откинуть его мне за мгновение, как его накрыл другой игрок. Моя игровая интуиция, как, впрочем, и остальные полезные навыки, молчала. Следующий ход приходилось продумывать самому, а голова предательски тупила. Партнеры не спешили поддержать, и я показал жестом на свободное место впереди. «Давайте, шевелитесь, мол!» Внезапно я ощутил прохладу, словно с побережья подул приятный бриз. Был ли он ветром перемен? К сожалению, в тот момент я не был похож на того, кто может создать критическую ситуацию на поле. Игра была слишком сложной, соперник слишком внимательным. Неожиданно Ларри 11 пирванул по флангу, и я увидел брешь, шанс. Это был один из тех образов, которые взрывались в моей голове в предыдущих играх. Одна из таких вспышек, которые проносятся в твоих мыслях и перед глазами, которые я толком так и не мог внятно объяснить. С другой стороны, ведь правду говорят, что футбол — это не то, что можно спланировать заранее. Футбол просто случается. Изо всех сил, стараясь не потерять благословенное вдохновение, я вместо того, чтобы дать на ход сквадра Адзури, на маневр которого отвлеклись оппоненты, перекинул мяч над защитником. Это один из финтов, которые я так любил проделывать в футбольных симуляторах. И сразу же рванул за мячом. Я прошел на скорости двух защитников и настиг мяч через несколько метров уже в штрафной, в идеальном положении для удара. Но вместо этого я пяткой прокинул его над еще одним защитником, рванул и ударил левой с лета. В такой момент оставалось только гадать, и я думал, десятую долю секунды попаду или промажу. Сетка ворот всколыхнулась, но мяч влетел в нее с внешней стороны. Невероятно. Это мог быть один из самых красивых голов турнира, если не всего виртуального футбола. Я сам не понимал, что на меня нашло и почему я полез в обводку нескольких соперников подряд. И главное, получилось ведь. Я держался за голову, все еще пытаясь осознать, какой великолепный момент я сам создал и сам же закопал, пожадничав с пасом. А ведь в штрафной рядом была Таня, на дальней штанге Филимон, вторым темпом набегала красная машина. Но партнеры не рассердились. Наоборот, похлопали, мне оценив эстетику момента. До окончания первого тайма оставалось совсем мало времени. Уходить в раздевалку, проигрывая, очень не хотелось. Может быть, нам хватит сил воспользоваться моим неожиданным взрывом мастерства, чтобы вытянуть из этих 45 минут хотя бы ничью? Вратарь ДЛЛ ввел мяч в игру длинным пасом в центр поля. И, надо признать, сделал это мастерски, точно в ноги Ларри 11P. Киллер не успел закрыть его вовремя и грубо толкнул в спину. Свисток арбитра, и киллер увидел перед собой желтую карточку. Противник разыграл штрафной удар и тут же двинулся в атаку. Тянуть время и оберегать преимущество в один мяч они не намеревались. Трун-86 двигался прямо на меня. Я пятился назад, выжидал. За спиной была почти вся наша команда. Мяч был словно приклеен к ноге соперника. Я все никак не мог выбрать момент для атаки, а прессинговать стоило, иначе он меня так задом и затолкал бы в ворота. Пока я раздумывал, Трун-86 отдал короткий пас вперед, я дернулся на перехват, но опоздал. Игрок ДЛЛ исполнил стенку, и мяч снова вернулся к Труну 86. Только теперь перед ним не было меня. Сильно я оплошал в защите. Прошел пас на Мясопотама, тот легко отделался от опеки кинолога и за два шага вырвался в открытую зону. Му увидела, что подстраховки ждать неоткуда, поэтому рванула ему навстречу. Мясопотам резким движением подсек мяч и парашютом отправил его за шиворот вратарю. Гол! Вот мы уже отстаем с разницей в два мяча. Да что же это такое? Только сверкнула надежда, и ее тут же прихлопнули тапком, как навязчивого, но недостойного жизни таракана. Я развернулся и пошел к центру. Не было сил смотреть в глаза партнерам. Мысли были только о том, как бы не пропустить больше перед свистком. Сможем ли мы что-то придумать в раздевалке, я не знал. Настроение было упадническое. В очередной раз пришлось начинать с центра поля. Филимон отдал пас киллеру, тот покатал его перед собой и отправил назад кинологу. На этом время первого тайма вышло. Хоть наша команда и была измотана, не сговариваясь, мы поспешили с поля. Очевидно, нам предстоял серьезный разговор, а у меня тряслись виртуальные колени, потому что я абсолютно не знал, что предложить команде. «Андрей!» — окликнула меня Таня. «Я выхожу из игры, меняй меня!» «Менять тебя?» — в голове варилась такая каша, что я почти уже забыл о предстоящем уходе Тани. «Да, меняй меня!» «Блин, ты уверена? У нас на скамейке запасных остались Гендальф да Шпунька, вратарь и защитник. Ты ослабляешь наше нападение именно тогда, когда нам нужно отыгрываться». «Слушай», — прервала меня Таня, — «делай, что я говорю. Это единственный способ спасти игру». «О чем ты? Что задумала?» Я продолжал теряться в происходящем с каждой секундой все больше и больше. Ответить Таня не удосужилась, прошмыгнула вперед меня в подтрибунное помещение, а когда я вошел в дверь следом за ней, она уже исчезла. «Дрон, давай быстрее», — меня поторопил киллер, выглянувший в коридор из нашей раздевалки в дальнем конце. Первым делом, войдя в комнату, я объявил: «Таня вышла из игры. Шпунька ее заменит. Играть будешь в защите. Ластик уступишь ей свое место, а сам выдвинешься вперед на позицию опорника. Мы с киллером будем играть чуть выше, больше сосредоточившись на атаке. Красная машина займет место Тани и составит пару форвардов с Филимоном. Всем все понятно?» «А что с ней случилось?» — спросил Ниган. «Я не знаю, что-то очень срочное и неотложное». Я попытался отмазать девушку. «Да как так можно?» Киллер тоже был не рад. «Если Таня говорит, значит, это действительно важно», — вступилась Му. «Капец полный», — вздохнула красная машина. «Что же у вас за команда такая? Все какие-то проблемы». «Кто бы говорил», — съерничал Ниган. «Ну, какие мысли на второй тайм?» — спросил Филимон, и выражение его лица говорило о растерянности, как бы сурово и решительно он не пытался выглядеть. «Это просто монстры какие-то», — пожаловался Ластик. «Я даже толком не успеваю оценить ситуацию, они уже нашей мумушеньке гол закидывают». «Не все так страшно. Я сам не верил в то, что говорю. Один мы забили. Были и еще опасные моменты. Нужно больше концентрации, продолжать создавать моменты и надеяться на удачу». «Ты бы хоть что-нибудь оригинальное сказал», — глухо вздохнул Ниган. «Такой туфтой обычно настоящие футболисты в перерывах от журналистов отмазываются. Но вряд ли настоящие тренера говорят своим: ребята, нужно просто лучше сыграть». «Тренеры», — поправил я. «Что?» «Тренеры, а не тренера». Ничего другого я не мог возразить. «Может, что-нибудь необычное им предложим?» — робко спросил киллер. «Типа, все в атаку ринемся. Они точно не ожидают. Сыграем по схеме 2-8. Два защитника и все в нападении. Без центра поля, шашки наголо». «Ага», — поспешил остановить его кинолог. «Хочешь совсем с позором вылететь? Сам будешь мячи из сетки вынимать», — присоединилась к защитнику Му. «Ссыкуны», — подытожил киллер и вонзил взгляд в пол. «Может, просто не будем ошибаться?» Филимон обвел нас взглядом. «Дело же не хитрое. Сколько мы уже команд прошли?» Задал он вопрос и осекся. «Да, не так много, но если посмотреть на процент выигранных матчей, то... Хотя и тут не обошлось без поражения», — пробубнил он себе под нос. Все слегка рассмеялись из-за логических неурядиц Филимона. «Смех смехом!» Я поддержал товарища, а внутри неожиданно и стремительно рождалась странная, непонятная даже мне мысль. «А ведь мы все еще имеем очень хороший шанс войти в историю киберспорта в частности и виртуальной реальности вообще. Это ведь первое соревнование такого рода. Представляете, лет через 20 или даже 50 виртуальные киберспортивные чемпионаты мира будут собирать миллионы зрителей, а может и миллиарды, по всему миру. Возможно, что к тому времени человечество колонизирует другие планеты, и турнир вообще будет называться «Галактический кубок по футболу». А мы навсегда останемся его первыми обладателями. Да это почти так же круто, как первым полететь в космос. Или высадиться первым на Марсе. И уж точно гораздо круче, чем в наше время выиграть какой-нибудь там чемпионат России по реальному футболу. Просто сейчас тяжело в полной мере оценить масштаб происходящего события. Непонятно, откуда взявшийся пафос так и лился из меня, а я оседлал волну и продолжал. Ведь каждый из нас наверняка мечтал в жизни сделать что-то стоящее, значимое. Сейчас самое время для этого. Когда не на что надеяться, когда не знаешь, как поступить, не остается ничего другого, как плюнуть на здравый смысл, сомнения и предрассудки, червей, точащих волю изнутри. Мы просто выйдем сейчас и сыграем, как в последний раз. Давайте, ребята, не посрамим славную школу ФИФы, не уроним знамя профессионалов футбольных симуляторов из наших мозолистых, стертых о клавиши WASD пальцев. FIFA – здесь название серии компьютерных футбольных симуляторов. WASD – кнопки на клавиатуре компьютера, в раскладке по умолчанию отвечающие за действия игрока в футбольных симуляторах. Рука не дрогнет, несмотря на тоннельный синдром, нетренированные ноги не подведут, хронический геморрой от сидячего образа жизни не встанет на пути. Нам все по плечу, ведь это виртуальный мир. Наш мир. В дребезжащей тишине послышались восхищенные ругательства, а потом и хлопки, переросшие в овации. «Итить ты дрон задвинул!» — крикнул киллер восторженно. «Готовился?» — прищурившись, спросил Ниган. Я развел руками. Сам не понял, как так вышло. Фильмов, что ли, пересмотрел? «Что сидим?» — поддержал порыв Филимон. «Руки в ноги и побежали на поле. У нас всего 45 минут, чтобы вписать свои имена в аналы истории». «Или слить всю игру в анал», — пробурчал Сквадра Адзура, но этим словам никто не придал значения. Все ухватились за пусть и немного надуманный, но все же повод встряхнуться и приободриться. Перерыв вышел то, что надо. В этот раз мы не дожидались приглашения арбитра на выход. Когда мы бежали по коридору, с лиц нисходили сосредоточенные улыбки, словно на поле нас ждала церемония награждения, а не задача отыграть как минимум два мяча у команды, которая практически не ошибается и не дает шанса соперникам. Через минуту к нам присоединились футболисты ДЛЛ. Как и во время матча, они не выражали яркие эмоции публично, казались относительно спокойными. Кто-то улыбался, кто-то по-дружески хлопал партнера по плечу, а кто-то на ходу делал разминку. Странные ребята. Жуткие. Главный судья дал свисток, и игра возобновилась. Что же изменилось в наших действиях? На первый взгляд, ничего. Мы бросались в прессинг, быстро отходили назад при потерях, старались играть и по центру, и через фланги, не передерживали мяч, но буквально первые две атаки показали, что в каких-то мелочах, нюансах игры мы прибавили. Прием мяча стал аккуратнее, пасы точнее, рывки стремительнее. Сквадра Адзура неожиданным финтом обошел соперника еще на нашей половине и устремился по флангу в открывшуюся зону. Мы поддержали его криками и массированным наступлением. Он добрался почти до угла штрафной, когда его встретил защитник. Последовала передача в центр на меня. Идея финта вспышкой озарила сознание. Еще находясь без мяча, я сделал ложное движение влево, мой визави клюнул на уловку и сместился, преграждая путь. В этот момент я развернулся к нему спиной, одним касанием остановил мяч и продолжил оборот вокруг своей оси, получился эдакий финт Зидана, а напоследок двумя шагами ушел от противника. В этот раз я не стал жадничать, каким-то внутренним зрением увидел набегающих вторым темпом киллера и красную машину. Я даже доли секунды не потратил на размышления. Просто знал, что Филимон закрыт в штрафной и навес на него не пройдет, поэтому катнул мяч под удар ребятам. Признаться, кому именно он предназначался, я не возьмусь сказать. Не маленькие, сами разберутся. Они разобрались. Красная машина всем своим видом подстраивалась под удар, но вместо этого перепрыгнула мяч, пропуская дальше. Киллер не растерялся, словно ждал этот ход. Он вложил в движение всю ярость и обиду. Вышло феерично. Пушка хлопнула. Снаряд с бешеной скоростью вонзился в девятку. Вратарь ничего не мог поделать. Он даже не прыгнул. Что тут началось? Мы заорали так, будто финал выиграли в дополнительное время по правилу золотого гола. Набросились и на киллера, и на красную машину. Даже мне досталось. Обнимались крепко, искренне и не стесняясь. Психологически это был очень важный гол. Он материализовал сказанное в раздевалке. Доказал, что возникшая в наших головах вера небезосновательна. Вопреки силе соперника, вопреки счету на табло и, главное, вопреки собственным страхам. Нельзя было останавливаться. Это еще не конец. Как ни странно, но теперь цена ошибки увеличилась. Терять так трудно давшийся шанс вдвойне обиднее. Соперник отреагировал своеобразно. Как бы это выразиться, никак не отреагировал. Они развели с центра и продолжили играть в своем стиле. Быстро обменивались пасами, грамотно занимали позиции. Очередная атака опять случилась по центру. Наши старые знакомые по первому тайму. Ларри-11 пи с Месопотамом в стеночку прошли меня и киллера. Трун-86 на низком старте ожидал передачи на линии офсайда, однако передача ему получилась слишком сильной. Му уверенно зафиксировала мяч, прижав к груди. Следующая наша атака началась с Нигана. Протащив мяч до середины поля, он длинным кроссом перевел его на правый фланг Д.С. Дентону. Тот прокинул себе на ход и помчался вперед. Соперник не бросался в ноги, давая подойти поближе к их основным оборонительным редутам. «Мне!» — крикнул Филимон и поднял обе руки вверх, как будто его каланчеобразную фигуру и без того было не видно издалека. «Не спеши!» — крикнул я и толкнул нависающего надо мной опекуна, стараясь вырваться на свободное пространство. Дентон обычно не отличался слишком креативными действиями, а сейчас ситуация требовала смелости, нестандартного подхода. Он решил не рисковать и отдал мне поперек поля. Тут же мой грубо оставленный неудел опекун врезался мне в спину. Я не упал, но потерял контроль над мячом. Соперник выставил корпус и совсем оттеснил меня в сторону. Это было слишком нагло. Я выставил вперед правую ногу и в подкате самым мыском ноги все-таки достал мяч. Тут как тут оказался киллер. Подобрал мой корявый пас, если так можно выразиться, и потащил вперед. Филимон и красная машина изо всех сил призывали отдать им пас, но киллер пер вперед, не отрывая взгляда от газона. На замахе он убрал выскочившего на него игрока, подработал мяч и, не входя в штрафную, ударил. Получилось так же хорошо, как и в предыдущий раз, вот только вратарь на этот раз мяч достал и перевел на угловой. Тоже результат. Почти всей командой мы отправились к воротам ДЛЛ. Филимон встал по центру. Ластик старательно вертелся вокруг него, оттирая от нашего самого высокого футболиста назойливых соперников, еще до свистка хватавших за руки и футболку. Я определил себе место на 11-метровой отметке. Вдруг отскок прилетит или еще что. Мы особо не наигрывали розыгрыш стандартных положений. Увы, но это было на моей совести. С другой стороны, можно было сослаться на дефицит времени. Но правда была в том, что я понятия не имел, как лучше поступать в таких ситуациях. Настоящего игрового опыта у меня не было, а в симуляторах такие моменты я всегда оставлял на откуп искусственному интеллекту. Больной карась вызвался подавать угловой, никто не был против. После его удара мяч пролетел через вратарскую, прошелестев по волосам тех, кто пытался в прыжке сбить его с траектории, а потом врезался в головы красной машины и игрока с ником Автобот. Они оба высоко выпрыгнули и слились в борьбе в единое двухголовое чудовище. Сразу было не разобрать, кто именно его коснулся. Да ведь нам было все равно. Главное, он залетел в ворота. Гол, гол, гол! Я не махал руками и не прыгал от радости. Я посмотрел на табло. Оставалось 25 минут игры. Ничейный счет. Все начинается сначала. Автором гола, кстати, назначили Автобота. Видимо, система зафиксировала, что именно он последним коснулся мяча. И снова центр поля, и снова противник пошел вперед. Я чувствовал, как стучали сердца моих товарищей в далеких виртуальных капсулах, разбросанных по всей стране или даже планете. Я читал их мысли, поскольку мы делили одну на всех. Продержаться, не пропустить и выиграть. Трун-86 получил мяч метрах в 30 от ворот, но кинолог слишком грубо сыграл, врезавшись ему в опорную ногу. Штрафной. Красная машина впереди и 10 человек сзади. Вот наша тактика при стандартных положениях. ДЛЛ оставили в защите двоих и пришли к нам в гости в большом количестве. Кто-то пытался примазаться к стенке, кто-то отошел на фланг, двое стояли у мяча, решая, как с ним поступить. «Внимательно смотрим!» — пытался командовать я, но это было лишнее. Во-первых, все и так были предельно напряжены, во-вторых, было слишком шумно, чтобы разобрать слова друг друга. Сквозь нарастающий гул трибун послышался свисток арбитра. Последовал удар через стенку, и мяч сотряс перекладину. На отскок лучше всех среагировал Ластик, с лету запустивший снаряд подальше от ворот. За возней в центре поля прошло еще 10 минут. Мы рьяно пытались сдвинуть игру на чужую половину, но наши атаки разбивались о волнорезы соперника. 76-я минута, а я чувствовал себя выжатым и абсолютно истощенным человеком. Мы уже не воспринимали себя аутсайдерами. Соперник перестал пугать своей непогрешимостью, но и дожать его мы были не в состоянии. Шкала энергии вот-вот должна была удариться о нулевую отметку. Получая мяч, я уже не столько оценивал позиции партнеров, сколько всматривался им в лица, прежде чем дать пас. У кого остались силы? У кого в глазах искра? Я попытался из центра разрезать оборону передачей на Филимона, но защитники перехватили мяч. Последовал неточный пас, и уже Шпунька оказалась с мячом. Еще минут 5 мы поиграли в качели. Темп игры вырос, а рисунок изменился. Вместо возни в центре обе команды словно забыли о его существовании, больше полагаясь на длинные вертикальные передачи. С каждым тактом работы процессора на сервере игры приближался конец матча. Как мы проведем этот отрезок? Что лучше, забиться в оборону и сушить игру или организовать финальный штурм? Я не знал, как поступить. А тем временем события развивались без оглядки на мои внутренние терзания. В игре становилось больше нарушений, уставшие игроки не успевали за соперниками и были вынуждены фалить все чаще и чаще. Одно из таких нарушений сорвало нам быструю атаку, и центральный полузащитник ДЛЛ отправился вон с поля за вторую полученную желтую карточку. Я облегченно вздохнул. Если уж мы не дожмем их в основное время, то в десятером у них будет меньше мыслей об атаке. А в случае дополнительного времени у нас целых 30 минут будет преимущество в одного игрока. К моему удивлению, соперник был другого мнения. Оставшись в меньшинстве, они здорово прибавили в движении, словно активировав неприкосновенный запас энергии, накопленный за весь матч. Мясопотам, Трун-86, Ларри-11-Пи и другие товарищи раз за разом рвались вперед через меня, киллера, ластика, шпуньку и кинолога. И хотя мы к этому были готовы, но остановить могли не всегда. В одной из атак Трун-86 пасом отрезал половину нашей команды, в штрафную ворвался Ларри-11-Пи, замахнулся и быть бы голу, но подоспевший кинолог срубил его самым хамским подкатом из всех хамских подкатов в этой игре. Судья в тот же момент показал на 11-метровую отметку, назначив пенальти. Вот и сказочки конец, наверняка пронеслось в головах у всей нашей команды. Все схватились за головы, а храбрая Му вытянула руки вперед ладонями. Успокойтесь, мол. Минута, потребовавшаяся на установку мяча и выстраивание игроков за линией штрафной, тянулась вечность. Если бы я мог, то закрыл бы глаза, переключил канал или вообще умер бы. Но таких вариантов не было, и словно в кошмарном сне я следил за тем, как Ларри-11-Пи готовится похоронить наш невероятный камбэк, закопать образцовую вспышку воли и стремления к победе. Глупая мысль мелькнула в голове. Интересно, а 11-Пи в нике Ларри — это потому, что он любит бить 11-метровые? Тогда должно быть не пи, а пе, пенальти. Му взмахнула руками, словно птица, готовящаяся взлететь. Прозвучал свисток. Ларри-11-Пи медленно, слишком медленно побежал к мячу. Мгновение, и он нанесет удар. Он замахнулся и задержался с ударом, ожидая, что Уму сдадут нервы, и она прыгнет в один из углов, но наша девочка не колыхнулась. И только тогда последовал удар. Не слишком сильный, не слишком точный. Ларри 11 Пит точно не ожидал, что вратарь не купится на его ложный замах. Му все-таки взлетела и намертво взяла мяч в левом нижнем углу ворот. Секунда, две, тишина. Лишь на третий удар сердца, разорвавшаяся победным кличем полутора десятков глоток. «Му!» Словно стадо коров взвыли мы на весь стадион. «Да!» — кричала она в ответ. «Выкуси, Ларри!» «Вперед!» — заорал я, прерывая приступ радости команды. «Сейчас! Быстрее!» Му поняла меня первой и, сильно замахнувшись, выбросила мяч мне на ход. Я видел, что рассчитывать можно только на Филимона и красную машину, остальные были слишком далеко позади. Перед нами было трое соперников. Хороший расклад на последних минутах матча. Мяч летел высоко и далеко, я рванул вперед, как стрела. Автобот попытался догнать меня, но у него не было шансов. Он зацепился за мою футболку и упал, а я подработал мяч и двинулся дальше. Параллельным курсом двигались партнеры, но они были прикрыты, а передо мной оставались лишь 25 метров и вратарь. Он принял единственно верное решение. Выбежал мне навстречу, а я сильно пробил. Можно было сближаться, можно было отдать пас, но я не думал, я просто пробил. Мяч залетел прямо в угол. Мир погас. Я свалился на газон, успев заметить, как полоска энергии в нижнем углу обзора истошно пульсировала красным.